«Палочки и кинжал, или он?» — повторил старик, требовательно протянув ладонь. Деваться было некуда, пришлось все отдавать. Основная и запасная палочки перекочевали в руки директора Хогвартса, а после его многозначительного взгляда на сумку, туда же отправились и три убранные деревяшки. Последним шел кинжал. Сдав все это, я почувствовал себя голым. Да, на определенном уровне я владел беспалочковой магией, но это лишь небольшой набор заранее отработанных заклинаний, и ничего с тобой не случится. Сириус хоть и злится, но прекрасно понимает, что особого выбора у тебя не было. К тому же скоро приедет Молли Уизли и приведет тут все в порядок. Угу, я заметил, как он все понимает, мысленно вздохнул я. Это будет тяжелое лето. Дни тянулись невыносимо долго. Как и говорил Дамблдор, в тот же день в этот дом, а как я узнал, это был родовой особняк рода Блэк, заявилась полная, рыжая и крайне шумная женщина, которая развила бурную деятельность. Уборка, готовка, стирка и так далее. К этому она пыталась припрячь и меня, но приведя свою комнату в более-менее приемлемый вид, я едва ли не прямым текстом ее послал. На следующий день тут поселились и другие представители рыжего семейства, в том числе и близнецы, которых я хорошо помнил по школе. И это в дополнение к Блэку, который на меня волком смотрел. В общем, жилось мне чертовски некомфортно, а руки постоянно чесались отрихтовать пару физиономий. Комнату я изучил быстро, кроме кровати, совершенно пустого книжного шкафа и небольшого рабочего стола в ней ничего и не было, разве что несколько полок со всякой всячиной, и парой фотографий, на которых то сдержанно улыбался, то хмурился незнакомый мне парень. Предполагалось, что я буду есть вместе со всеми, но стоило мне сесть за стол, как повисала напряженная тишина. Поэтому, после первого же раза, принимать пищу я стал, не выходя из комнаты. Конечно, можно было выместить свое плохое настроение на остальных, но я не настолько мелочен. А старик, надеюсь, он за все это еще ответит. Единственное более-менее интересное событие произошло спустя неделю после моего заточения. Вечером в дом завалилась разношерстная группа магов, большую часть из которых я видел впервые. Среди них выделялась мелкая фигурка ребенка, Гарри Поттер. Но куда интереснее оказался тот факт, что в этой группе была нимфа Доротонкс. Пацана повели наверх, и тот удивленно вытаращился, увидев меня, стоящего у перил лестницы. «Салют», — лениво буркнул я. Миссис Уизли одарила меня строгим взглядом и прошла мимо, а вот паренек запнулся и на автомате поздоровался. Я же вернулся к происходящему на первом этаже. Разношерстная толпа магов устремилась прямо по коридору, на кухню. А вот Тонкс, видимо узнав мой голос, подняла голову и, увидев меня, приветливо махнула рукой. Спустя полминуты мы устроились в моей комнате. «Не знала, что ты тоже тут», — осматривая мое прибежище, произнесла девушка. «Не знал, что окажусь тут», — хмыкнул я. «В смысле, ну скажем так, возможности отказаться от предложения погостить у дядюшки Сириуса у меня не было». «Понятно», — Тонкс задумчиво прошлась по комнате, после чего остановилась около полок с фотографиями. «Хэймэм, это комната Регулуса Блэка. Если честно, то понятия не имею». «Ты его знаешь?» «Лично нет», — мотнула головой девушка. «А так дядя Регулус вроде как погиб во время войны. Он служил тому, кого нельзя называть. Так как ты тут оказался?» Очередная резкая смена темы озадачила меня, но не сбила с толку. Да и не собирался я прямо отвечать на подобные вопросы. «Ты доверяешь Дамблдору?» — задал я встречный вопрос. «Ну, скорее да, чем нет. Похоже, подобная мысль раньше не приходила ей в голову. Это же великий светлый маг как-никак. И он был единственным, кого боялся тот, кого нельзя называть, хотя родители от него не в восторге. «Умные у тебя родители», — хмыкнул я, — «но я здесь не из-за директора. Я ведь поступила в Аврорат, а мой наставник, Аластер Моуди, на короткой ноге с Дамблдором. Вот как-то так. К тому же ходят слухи, что он возродился. Боюсь, что это не слухи. Собственно, меня приписали к противоположному лагерю и решили держать под надзором. Тот факт, что я действительно помогал Волдеморту, никто, разумеется, без нужды разглашать не собирался. А Дамблдор вряд ли об этом всем подряд рассказывает». Тонкс резко побледнела, а волосы ее начали приобретать пепельный окрас. «Это тебя так пугает?» Трактовать такую реакцию метаморфа по-другому было сложно. «Если он придет к власти, то таким, как мы, придется худо». Девушка горько улыбнулась. «Да, они ведь изгнаны из рода Блэк, а это для многих фактически предательство. А ты на чьей стороне? Ты ведь вроде неплохой парень, что бы там про тебя не говорили. Или они правы?» «Я?» Надеюсь, что на своей. Дальнейший разговор вновь вернулся в мирное русло. Тонкс хоть и чувствовала себя не в своей тарелке, но не замыкалась, и я многое узнал о так называемом Ордене Феникса. А потом мы и вовсе перешли к относительно безобидным темам. Например, о слухах в Аврарате, что какой-то школьник убил взрослого оборотня. В непривычных местах я всегда спал плохо, поэтому тихий шорох и чье-то бормотание заставили меня подскочить с постели. Темнота быстро забилась в углы комнаты под потоками света, текущими из небольшой сферы, появившейся в моей руке. Все же беспалочковая магия крайне удобная вещь. Посреди комнаты обнаружился задрипанного вида старый домовик, который держал в ручках какой-то хлам. Поняв, что его обнаружили, он начал пятиться к стене. Мерзкий чужак заметил Кричера, проскрежетало, а по-другому этот голос назвать было сложно, создание, покрепче прижимая к грязной тряпке, исполнявшей роль одежды свою ношу. «Ты кто еще такой?» Мое удивление было вполне объяснимо. Если в этом доме есть свой домовик, то почему в момент приезда все было так грязно? Чужой, после того случая в больнице я ничему не удивлюсь. Этот выродок без спросу пришел в дом госпожи и смеет обращаться к Кричеру. Как Кричер должен поступить? Понятно, все же он местный, но похоже с головой у него не все в порядке. Куда-то тащит какой-то хлам, говорит о себе в третьем лице и припоминает какую-то госпожу. Точно, там же на первом этаже висит этот визгливый портрет мамаши Сириуса Блэка, наверняка речь о ней. Кричер должен выгнать мерзкого уп, поток брани был прерван ударом голой ступни, попавшей прямо в грязную морду полоумного домовика. Тот беззвучно отлетел к противоположной стене, ударился об нее и исчез. Терпеть унижение еще и от этой тварюшки я не собирался, к тому же, тот факт, что домовики могут быть весьма опасны, мне хорошо известен. Можно сказать, испытал это на собственной шкуре. На полу, прямо посреди моей комнаты, так и остался лежать хлам, который держал домовик. Интересно, он вытаскивал его отсюда или наоборот? Преодолев легкую брезгливость, я присел рядом с этой кучкой и начал ее осторожно изучать. Для начала легкое диагностирующее заклинание, все же не зря я его выучил в бесполочковом варианте, уже который раз оказывается кстати. Конечно, точных деталей оно не покажет, но наличие магии будет очевидно, мало ли какую пакость можно найти в обители древнего и темного рода, а то и Сириус мог попытаться организовать мне несчастный случай. Магии в этой куче рухляди не обнаружилось, поэтому я успокоился и приступил к более детальному осмотру. Засаленный обрывок одежды, осколки фарфоровой посуды, пара вполне приличного вида вилок. Под горкой хлама оказался какой-то амулет с цепочкой. Поднеся его к лицу, я смог разобрать гравировку в форме змеи по периметру и той же стилистике букву «С» в центре. Занятно. Тот факт, что при виде этого медальона сразу вспоминалась одна считающаяся украденной реликвия древности, померк достаточно быстро. Я и минуты не держал его в руках, но в голове возникло какое-то иррациональное желание не отпускать его, хранить и защищать. Потребовалось значительное усилие воли, чтобы положить его на рабочий стол. Пару минут поразмыслив на тему необычной находки, которая при отсутствии явных магических следов что-то в себе таила, я решил отложить подробное изучение до утра. Но заснуть так и не удалось, любопытство взяло верх. Что я мог сделать с этой штуковиной? На ум шел только один вариант – ритуал памяти. Палочки он не требует, нацарапать схему я найду чем. Да и безопасно это, насколько нам говорили. К тому же, ритуал имеет абсолютно мирный характер, поэтому местная защита вряд ли на него среагирует. Работают ведь бытовые заклинания без помех. Исполнить задуманное труда не составило и, закрыв глаза, я попытался отрешиться от реальности. Как и в прошлый раз, поток видений пришел именно в тот момент, когда направленное на очищение разума усилие кануло в лету. Уже знакомый мне домовик, только чистый и опрятный, отчаянно рыдает, сжимая в руках медальон. Парень, похожий на повзрослевшую версию человека с фотографий, стоит в пещере и черпает из странного на вид кубка какую-то вязкую жидкость. Домовик переминается рядом. Цепочка образов, в которых то и дело мелькает какой-то парень, в котором я с удивлением узнал Вальдемарта, только выглядел он лет на 5 старше, чем при нашей прошлой встрече. Ракурсы постоянно меняются и сложно сосредоточиться на чем-то конкретном, но этот амулет явно играл немалую роль в жизни темного лорда. Кажется, он кого-то даже убил, что само по себе не представляет интереса, но эта смерть как-то связана с амулетом, да и похоже все это было на какой-то ритуал. И снова смена обстановки. Ночь. Какая-то женщина, закутанная в тряпье, заходит в магазин и начинает умолять продавца что-то купить. На прилавок опускается все тот же амулет. Дальше события становятся все более и более размытыми. Какая-то хижина, какие-то люди. Потом роскошный особняк. Десятки владельцев меняются один за другим. И последний кадр, крепко запечатлевшийся в моей памяти. Мужчина, в необычного вида камзоле. Иссиня-черные волосы собраны в аккуратный хвост, бледная кожа, правильные черты лица и надменная усмешка на губах. Серые глаза словно смотрят мне прямо в душу. Вынырнув из вихря образов, я далеко не сразу пришел в себя, а потом долго и тщательно обдумывал увиденное. Безделушка-то явно оказалась непростой, но вот что она из себя представляет. До самого утра я ворочался, буквально нутром чувствуя, что упускаю что-то важное. И только под самое утро пришло понимание. С подачи лорда Малфоя я собирал всю возможную информацию о способах, благодаря которым темный лорд удержался в этом мире после гибели физической оболочки. Кайрис рассказал мне все, что знал, и с его слов выходило, что возможных причин не так уж и много. И вот те действия, которые совершал Вальдемар с амулетом, то жертвоприношение и эти странные ощущения. Все сходилось на одном варианте – крестраж, якорь, позволяющий задержаться в этом мире и который содержал частицу самой души владельца. Я едва не задохнулся от накрывшего меня с головой восторга, когда осознал, какое сокровище попало мне в руки. И ведь Дамблдор наверняка не в курсе, насколько ценная вещь пылится в этом доме. Крестраж – это именно тот последний, столь необходимый элемент моего плана. Если только я смогу вытащить эту вещь отсюда. Перспективы опьяняли. Имея на руках подобный козырь, я мог смело выйти из всей этой возни. Мне будет, чем гарантировать свой нейтралитет. Ни одна из сторон конфликта не может позволить завладеть крестражем противнику. А значит, если по мою душу придет Вальдемар, то Дамблдор будет обязан вмешаться и наоборот. Идеальная защита. Разумеется, придется оповестить обоих, что у меня появилась занятная игрушка. Можно пообещать Дамблдору, что отдам крестраж в обмен на отказ от компромата на меня и клятву не вмешиваться в мою жизнь. Конечно, если он станет побеждать. А Вальдемарту можно предложить вернуть амулет или взять на себя ответственность по его охране. На схожих условиях. Останется только дождаться окончания их разборок и все, свободен как ветер. Конечно, весьма заманчивым кажется вариант свалить куда подальше, но именно сидя у этих двоих под боком я оказывался максимально защищен. Остается только вырваться из цепкой хватки Дамблдора. Сейчас это вряд ли получится, дом сам по себе неплохо защищен, да и старик наверняка подсуетился. К тому же мои вещи у него, на шмотки и прочую мелочевку-то плевать, но кинжал я отдавать не собирался. А вот осенью, да, события следующего учебного года просто идеально вписывались в мои планы. Осталось только позаботиться, чтобы один хитрозадый дедок меня не обошел на повороте, лучше подстраховаться. Может, Тонкс сможет помочь? Помочь тебе, удивилась девушка. Чем? Не сказать, чтобы мы с ней много общались, но время от времени она ко мне заскакивала. Похоже, остальные подручные Дамблдора не воспринимали ее всерьез, старший из рыжиков интересовался только собой, а с совсем уж детьми ей было неинтересно. Да сущая мелочь, переслать письмо моему другу. Этим, я качнул головой в сторону кухни, оно вряд ли понравится. Почему? Тут же насторожилась Тонкс. Потому что для них любое действие, которое позволяет снизить степень их влияния на мою жизнь, неприемлемо. Я должен как дурак тихо сидеть и ждать у моря погоды. Хаем, протянула девушка, но потом на ее губах заиграла хитрая улыбка. А мне-то что за это будет? И действительно, что я мог предложить в своем положении? Думаю, я что-нибудь придумаю, и тон ее мне совершенно не понравился. Сдавайся, устало выдохнул я. Кончик здоровенного двуручного меча, позаимствованного у стоящей в углу фигуры какого-то рыцаря, застыл напротив горла Тонкс. Удерживал я эту железяку само собой не руками. Так нечестно, буркнула девушка, убирая палочку. На это замечание я лишь хмыкнул. Подробно правила поединка никто не оговаривал. Меч со звоном упал на пол, а я подошел и помог Тонкс подняться на ноги. Выглядела она неважно, запыхалась, раскраснелась, а форменная аврорская мантия была вся в подпалинах. Да, дуэльный зал, обнаруженный в подвалах особняка Блэков, хорошо защищал участников тренировочного поединка, но не их одежду. «Ты знаешь слишком много заклинаний для школьника», – недовольно пробурчала Тонкс. «Еще бы, она уже прошла год из 3 лет обязательной стажировки в Аврорате и наверняка была уверена в своих силах. Но и я не лыком шит, хотя не скажешь, что этот бой оказался легкой прогулкой. Правда, на красивое окончание поединка мне сил все же хватило. Неважно, сколько заклинаний ты знаешь, важно, как ты их используешь». Я едва не запнулся, поймав себя на мысли, что слово в слово цитирую лекции Каркарова. «Ну да», не скрывая скепсиса, пробормотала она, после чего с грустью осмотрев то, что осталось от ее мантии, нимфа растянула с себя эту тряпку, оставшись в самой обычной магловской одежде, обтягивающей футболке и джинсах. При этом, поскольку я не слабо погонял ее по залу, вынуждая часто уклоняться от моих атак, все это было мокрым от пота, подчеркивая весьма соблазнительную фигуру. Воображение невольно начало дорисовывать остальное. «Так ты мне поможешь?» Чтобы не стоять и не пялиться как дурак, я поднял двуручник и пошел пристраивать его обратно к доспеху. «Да, но с тебя пара уроков». «Хорошо», — со вздохом согласился я. «Вот и договорились», — прозвучал крайне довольный голос. «Кстати, как ты уломала старика вернуть мне палочку?» «Это не я. Мастер решил, что это будет хорошей практикой и насел на директора, а тот не смог отказать. Палочку пришлось все же сдать Тонкс, поскольку таков был договор со стариком, но в целом я был доволен. Поставленная цель была выполнена, а поединки с нимфодорой могли стать приятным разнообразием скучных дней. Помимо этого, мне оставалось только читать, пусть в местную библиотеку вход мне был заказан, но в этом доме царил такой бедлам, что пару занятных томов я обнаружил аж на чердаке. У Дамблдора не было времени, чтобы контролировать каждый мой шаг, а остальные мое существование попросту игнорировали, что пришлось очень кстати. Все же Сириус Блэк редкостный идиот, раз разбрасывается столь ценными вещами. Я, конечно, понимаю, конфликт с роднёй и все такое, но отказываться от собственного наследия? Нет, он определенно именно что идиот. Уже на выходе из дуэльного зала я едва не столкнулся с тем, кого меньше всего ожидал тут увидеть, Гарри Поттером. Тот как-то неуверенно посмотрел на меня, приоткрыл рот, будто собираясь что-то сказать, но тут же закрыв. Пожав плечами, я пошел дальше. Часть 4, глава 8, лето. Дамблдора хотелось медленно, растягивая удовольствие, придушить собственной бородой уже только за тот факт, что я потерял столько времени впустую. Конечно, тренировочные поединки с Тонкс внесли разнообразие в рутину, но она появлялась в особняке далеко не каждый день. А книги? Читать малопонятные труды в отрыве от нормальной библиотеки не особо интересно. Ту же Грингер, между прочим, туда пустили. Уж не знаю, кто додумался открыть двери библиотеки не самого светлого и пушистого рода для 13-летнего ребенка. Возможно, это сделали исключительно для того, чтобы меня позлить. Или может я становлюсь излишне мнительным, хотя кое-какие события все же случались. Через пару недель после того, как я стал обладателем медальона, меня вновь разбудил посреди ночи шорох. Только на этот раз я ничего не обнаружил, кроме следов копания в моей сумке. Сразу стало очевидно, что это тот полоумный домовик. Следом в голове всплыли кадры из ритуала. Кричер рыдает над амулетом. Да, так просто он от меня не отстанет. Расспросив Тонкс, я выяснил, что домовик все же исполняет прямые приказы Блэка, и тот как раз запретил ему беспокоить гостей. И тут то ли я в этот список не вхожу, то ли домовик так своеобразно интерпретирует приказ. В общем, не очень приятная ситуация. Необходимо было что-то предпринимать. Вариант с ношением на себе я отмел сходу. Это не отменяет возможность летальных сюрпризов от Кричера. Кроме того, крестражам свойственно влиять на посторонних носителей. Вряд ли ему по силам меня подчинять, но лучше не рисковать. Второй мыслью было создать магическую ловушку, скажем, под кроватью, и положить туда амулет. Но без палочки я ничего путного создать не смогу. К тому же это уже не безобидный ритуал памяти, могут и заметить. Последней мыслью было попросту избавиться от мелкой тварюшки, и я даже всерьез начал склоняться к ней, когда у меня появилась еще одна идея. «Ищешь это?» – спросил я, показывая зажатый в руке амулет домовику. Пришлось ждать несколько дней, прежде чем он вновь ко мне заявился, что несколько выматывало, поскольку спокойно заснуть не получалось. Мерзкий выра, застигнутый врасплох Кричер, завел любимую пластинку, но тут же замолк, как только осознал, что я ему показываю. Следом он заторможенно кивнул, как завороженный, уставившись на амулет. тебе ведь очень дорога эта вещь, ведь так, Кричер, тебе передал ее хозяин Регулус. Домовик протянул руки и попытался взять амулет, но я ему это не позволил, отведя амулет чуть назад. Но ведь он сделал не просто так, он дал тебе какой-то приказ. Домовик, наконец, перевел взгляд на меня и осторожно кивнул, что он хотел, чтобы ты хранил эту вещь. Нет, Хаймэм, может разрушить, потому, как дернулось тщедушное тельце, и как расширились глаза этого создания, я понял, попал в точку. Да, проскрипел старый домовик и неожиданно заплакал, но Кричер не смог. Кричер подвел молодого господина. Кричер пытался, он кидал эту вещь в огонь, бил кочергой и топтал ногами, но ничего не помогало. Кричер плохой, плохой, плохой. Дальше я стал свидетелем настоящей истерики в исполнении домовика. Тот начал биться головой об стол и заниматься прочим членовредительством. Пришлось, преодолев брезгливость, взять его за край засаленной тряпки, в которую он был закутан, и как следует встряхнуть, приводя в чувство. «Успокойся, Кричер, я хочу тебе помочь. Я понимаю, ты не мог попросить помощи у этих предателей». Я неопределенно махнул рукой в сторону прочих комнат, но я не с ними. «Ты ведь наверняка заметил, что я и сам здесь пленник». Сходу он мне не поверил, твердя раз за разом одно и то же. Кричер должен исполнить последний приказ молодого господина. Но мне быстро стало понятно, что это банальное упрямство, и я усилил нажим. В конце концов, мне удалось убедить его, что приказ будет исполнен, как только я выберусь отсюда и получу назад свои инструменты. Обмануть выжившего из ума домовика оказалось достаточно просто, а ведь он мог потребовать клятву. Впрочем, домовик, требующий подобное у мага, это нонсенс. Мне даже стало немного стыдно. Самую малость. Все же его иллюзии и моя жизнь несравнимые вещи. К тому же в случае победы Дамблдора я свое обещание сдержу. Больше Кричер по ночам ко мне не являлся, и я смог спать спокойно. Более того, домовик стал относиться ко мне куда лучше, чем к прочим обитателям этого дома, что жутко бесило остальных. Мелочь, а приятно. Но в остальном лето прошло без происшествий, и от скуки я даже начал всерьез подумывать, а не подкатить ли к нимфодоре. А что, она и внешне весьма привлекательна, и характер из тех, что мне нравился. На двуличных змеюк, изображающих невинность, домашних тихоней, на недалеких простушек я насмотрелся, что в Хогвартсе, что в Дурмстранге. А тут сообразительная, активная и боевитая особа. Тем более, что пикантный эпизод прошлого года явно возник не на пустом месте, без взаимной симпатии никакой алкоголь не привел бы к подобным последствиям. Ну, по крайней мере, я так думал. Но все же до этого дела не дошло. Оставалось пережить последнюю неделю августа. Хотя, может, как-нибудь потом к этой теме я еще вернусь. Если, конечно, раньше меня не найдется более напористый и свободный в своих поступках парень. Я, как обычно, валялся в своей комнате и пытался вникнуть в мутного содержания Талмуд, когда меня отвлек тихий шепот. Причем источник звука никак не получалось определить. Замечен посторонний. Ожидаю указаний. Голос прозвучал совершенно отчетливо, причем прямо у меня в голове, а следом картинка перед глазами поплыла, словно раздвоившись. Из-за дикой каши образов, я практически перестал ориентироваться в пространстве, но довольно скоро сообразил закрыть глаза, отсеяв лишнее. Я быстро узнал место, которое увидел, ритуальный зал моей базы, и одно подозрительно знакомое создание крутилось вокруг, буквально обнюхивая мое М-вместилище. «Шалис, господин!» Демонесса подскочила на месте, но быстро придя в себя, отошла от тела стража. Так она меня еще и слышит. Других вариантов, кроме как результат собственных экспериментов, я не видел. Но как, от брата я подобного не слышал, да и в книгах ничего схожего не упоминалось. Конечно, далеко не все, что было нанесено на тело стража, мне было понятно, но такого результата все равно никто не ожидал. «Кажется, я запретил тебе приходить в эту комнату», приходилось тщательно проговаривать слова, что несколько отличалось от прямого ментального контакта. «Ну, взгляд слуги заметался по помещению, вас долго не было, вот и я решила. Господин, я так рада, что вы вернулись. Угу, пусть еще скажет, что скучала, я так и поверю». Обеспокоилась состоянием источника дармовой энергии, да и собственное любопытство явно вновь взяло над ней вверх. Это нужно радоваться, что команда сработала так странно, а не просто включилась агрессивная модель поведения стража. Только вот как это вообще возможно? Спрашивать, кроме как у Шалис, было некого, а она сама толком ничего не понимала. Впрочем, кое-что интересное все же озвучила. «Господин, вы иногда МММ пахнете как один из нас. Вот даже как, она ощущает во мне нечто схожее с демонами, хотя неудивительно, учитывая, что со мной натворил папаня. Что же, это открывало интересные перспективы. Если только возникший контакт не отследили, тогда мне крышка. Но и обрывать его смысла уже нет, слишком поздно. Ясно, тогда рассказывай, что происходило в мое отсутствие». Довольно быстро я выяснил все, что происходило около руин. Там кто-то побывал, что настораживало. Особенно тот факт, что Шалис не ощутила чужой смерти. Если этот некто ушел своими ногами, то тут не так уж и много вариантов. Дамблдор о чем-то догадывается, вполне может быть, но закрытое подземелье он, по всей видимости, не обнаружил. «Когда я вернусь, мы обсудим твое наказание за нарушение приказа, а пока тебе по-прежнему запрещено заходить в ритуальный зал, особенно учитывая тот факт, что страж работает не так, как ожидалось. Ты меня поняла?» «Да, господин», старательно изобразила раскаяние Шалис. «Угу, так я и поверил. Последующие дни я все ждал, что по мою душу придут, но пронесло. Только к концу недели меня, вместе с остальными учениками, отконвоировали за покупками. До возвращения в эту проклятую школу оставалось совсем немного. Если честно, то в эти дни меня несколько переклинило на тему вывоза амулета из дома. Меня ведь наверняка проверят, не прихватил ли я что-нибудь темное. В голове роилась куча бредовых планов, от резкого призыва Шалис, до подкидывания креста Шпоттеру, его ведь проверять не будут. Но, в конце концов, я взял себя в руки и прекратил эти метания. Зачем придумывать сложности на ровном месте? Проверит мои вещи? Безусловно. Будут ли они ковыряться в рубашках, носках и мантиях? Конечно же нет, это ведь маги, к тому же весьма самоуверенные. Проверит заклинанием и все, а амулет, как я изначально выяснил, в этом спектре не отсвечивает. Как ни крути, а лучшая защита в этом вопросе – неведение Дамблдора. Дорога назад прошла нестандартно. Как я и предполагал, прежде чем выпустить из этой временной тюрьмы, меня проверили парочкой заклинаний и только потом переместили в Хогвартс. И никаких тебе поездов. А как же традиции? Не удержался я, вспоминая свою первую поездку. Замечание было полностью проигнорировано. Старик прекрасно понял, что сидеть спокойно я не буду, а значит, никаких поблажек и попыток примирить меня с текущим положением. Впрочем, ничего иного я и не ждал. Незаметно пролетело распределение первогодок, и скоро должен был начаться пир, который сам по себе мало меня интересовал, а вот речь директора я ожидал с большим интересом. Все же одно дело знать о существовании планов, другое дело уже гарантированное объявление грядущих событий. «Дорогие мои, рад вас всех видеть в добром здравии». Поднялся со своего места Дамблдор, и все разговоры тут же стихли. Несмотря ни на что, директора любили и уважали, кроме того, каждый год его стандартная речь заканчивалась чем-то интересным. То запретные коридоры, то дементоры. Поверьте, нет ничего лучше для пожилого человека, чем видеть ваши посвежевшие лица и ощущать жаждущие новых знаний взгляды. В такие дни и я невольно чувствую себя моложе. Речь директора была долгой и витиеватой, я даже начал нервничать. Неужели все планы вновь пошли псу под хвост? Но нет, главные слова все же были сказаны. Но довольно лирики, друзья, чуть громче произнес старик, отчего успевшие впасть в полудрему дети вздрогнули. У меня есть для вас и другие новости. Одна хорошая и одна плохая. Во-первых, в этом году не будет турнира по квиддичу. Последние слова мгновенно потонули в разочарованном и недовольном гуле. Еще бы, для многих это едва ли не главное развлечение. Да и кубок школы без этого дела скорее всего выиграет факультет Флитвика. Ну-ну, будет вам, дождавшись, пока зал немного стихнет, с улыбкой произнес Дамблдор, спорт это прекрасно, но для многих из вас найдется не менее интересная альтернатива. Итак, мои дорогие ученики, рад объявить, что в этом году будет проводиться состязание, которого мы не видели уже многие годы. Ученики шести лучших школ Европы смогут побороться за легендарный Кубок Огня, а проводиться этот турнир будет на территории Академии Дурмстранг. Вот и все, игра началась. Информация, полученная от профессора Софии Балаш, подтвердилась, турнир действительно пройдет в этом году. Но что куда важнее, происходить все это будет в Дурмстранге. Попав туда можно будет, во-первых, отдохнуть от одного бородатого субъекта, а во-вторых, оттуда будет проще начать реализацию моих планов. Но само по себе это еще не значило, что все у меня получится, туда ведь наверняка пустят не всех. А значит, первым делом нужно узнать все подробности. Пришлось ждать окончания пира, поскольку грузить голодных детей нудными правилами старик не стал. Впрочем, и потом он был весьма краток. А теперь, когда мы все насытились, немного полезной информации для тех из вас, кого заинтересовала моя новость. Я, как и часть представителей других школ, ратовал за ограничение возраста участников, чтобы снизить степень риска, но принимающая сторона настаивала на том, что это противоречит духу их учебного заведения. Ну, еще бы, в Дурмстранге всегда первым пунктом стоят личные качества и достижения ученика, а все остальное уже вторично. Неважно, сколько тебе лет, если способности позволяют, то ты можешь смело конкурировать с кем угодно, хоть преподавателей на дуэль вызывай. Поэтому мы сошлись на компромиссе, ученики первых двух лет обучения исключены из участия, поскольку они только знакомятся с миром магии. А что касается всех остальных, каждая школа может собрать делегацию размером до 50 человек, то есть по 10 человек на каждый курс. Все, кто отправится в Дурмстранг, проведут там период с октября по май и вернутся только к экзаменам. Принимающая сторона взяла на себя обязательства по вашему обучению, так что не волнуйтесь, от программы вы не отстанете. Ну же, старик, не томи. Я уверен, что ты всеми силами постараешься удержать меня в Хогвартсе, ведь тебе покидать острова сейчас крайне нежелательно. Но ведь я изначально готовился к чему-то подобному. Каждый из вас может подать заявку на участие в делегации, но примем мы, разумеется, не всех. Претендент должен иметь разрешение от родителей, опекуна или человека, исполняющего эти обязательства. При этих словах Дамблдор посмотрел мне прямо в глаза. Также у него не должно быть проблем с успеваемостью. Если желающих будет больше, чем мы можем взять, тот этот фактор станет одним из определяющих при сравнении кандидатов. А самих участников от каждой школы выберут уже на месте. Понятно, именно на разрешении он попытается меня отправить за борт, ведь по успеваемости я один из лучших на потоке. Одни результаты совчего стоят. Я сдал все, кроме гербологии, на высший балл. Лучшим учеником курса мне не быть только потому, что дополнительные предметы у меня взяты в рамках необходимого минимума. Нет, так просто я не сдамся. И последнее. Сам я, к превеликому моему сожалению, не смогу сопровождать вас в этом, безусловно, волнующем приключении. Слишком много дел держит меня здесь. Поэтому с вами отправится профессор МакГонагалл. Но на основных этапах турнира я обязательно буду присутствовать. На этом у меня все. Более детально вы сможете все узнать у своих деканов. А теперь идите и как следует отдохните, ведь завтра начнется учеба. В принципе, подоплека проведения турнира была достаточно очевидна. Репутация Дурмстранга значительно пострадала в последние годы, и новое руководство хочет всем показать, что черная полоса позади. Наверняка все будет организовано по высшему уровню, в том числе в вопросе преподавания. Лишние 250 человек обучать — это не шутки. Думаю, для этих целей они временно расширят штат профессоров. Жаль, но весьма вероятно, что мои собственные планы не пойдут на пользу академии. Уже на следующий день мое заявление лежало на столе декана, и та с каким-то виноватым видом на меня поглядывала. Неужели на мой счет уже есть какие-то директивы? Элион, я не думаю, что это хорошая идея. Профессор Спраут замялась, едва начав говорить. Почему? Заявку Дикгари вы уже одобрили, а я не думаю, что в чем-то уступаю ему. Ну, ты уже учился в Дурмстранге, поэтому тебе там не будет так интересно, как для остальных ребят. Декан начал откровенно юлить, но меня это совершенно не смущало. Я собираюсь побороться за кубок, спокойно возразил я, и имею на это полное право. У тебя нет разрешения опекуна? Ага, так и знал, что все к этому сведется. Наверное, это потому, что у меня его нет, и он мне не нужен. Тогда тебе нужно разрешение директора, а он ничего о тебе не говорил. Ситуация стала ясной как день. Впрочем, ничего иного я и не ожидал. Что же, попробуем зайти с другой стороны. Например, подать заявку через другого декана. Хочет старик или нет, а ему придется найти официальную причину для отказа. Взяв курс на кабинет Филиуса Флитвика, я начал подниматься по лестнице, но стоило достигнуть нулевого этажа, как я невольно стал свидетелем чужой беседы. Минерва МакГонагалл и Гарри Поттер горячо что-то обсуждали, встав практически посреди коридора. Но профессор, Дурсли никогда не подпишут никаких разрешений. Может, вы могли бы? «Мне жаль, Гарри, но, боюсь, ничего не выйдет. Хэймэм, похоже, кое-кто испытывает схожие проблемы. Эй, Поттер!» Пацан удивленно обернулся, а вот МакГонагалл посмотрела на меня так, словно я уже в чем-то виноват. «Не тупи, у тебя же есть Блэк». Выдав этот совет, я сразу направился дальше, и уже в спину мне донеслось растерянное спасибо. «Угу, только вот Дамблдор его все равно никуда не пустит, раз сам собирается остаться в школе. Значит, ему придется что-то втирать своему протеже». Как оказалось, Флитвик занимался тем же самым, что и остальные деканы, отбивался от толпы желающих. Но меня все же принял и даже выслушал. «Хорошо, я передам ему, но уговаривать старого упрямца я не стану, даже не надейся, это и не нужно. Спасибо за помощь, профессор». Разумеется, само по себе это ничего мне не давало, декану Воронов ожидаемо отказали. Но возникшая предо мной стена непреодолимой не являлась, в конце концов, это я предусмотрел и заранее озаботился наличием обходного маршрута. В течение месяца проблемы отсутствия разрешения быть перестанет так или иначе. Оставалось только передать через Малфоя-младшего маленькую просьбу его отцу. Ему ведь не составит труда, будучи главой попечительского совета школы, достать и переслать часть моего личного дела. Нет, эту проблему я определенно решу. Другое дело, что Дамблдор этим вряд ли ограничится. Вопрос только, что конкретно он предпримет. Определенный простор для маневра я имел, но что делать, если в нужный момент я случайно попаду в больничную палату, или что-то в таком духе. В любом случае нужно быть крайне осторожным и избегать любых конфликтов, чтобы не давать повода. К середине сентября мне прислал письмо Бьорн. В тексте не было ничего особо интересного, если не считать пару оговорок, которые явно давали понять, что моя просьба выполнена. А в конце шла небольшая приписка, и, кстати, тебе привет от нашей общей знакомой. Похоже, это было ответом на то, что я пересылал при помощи Тонкс. Мне сразу стало куда спокойней, а в следующие же выходные Хогвартс посетил лично Люциус Малфой, который сначала побывал в общежитии Слизерина, а потом встретился со мной. Использовать меня в качестве курьера. Наглость – второе счастье, да. Впрочем, особо недовольным он не выглядел и передал мне пакет бумаг, в которых говорилось, что Бьорн Станг теперь официально является моим опекуном, и разрешение на участие в турнире от него же. Почему именно такой расклад? Это проще, чем организовывать эмансипацию, особенно учитывая тот факт, что в бытность моего пребывания в Дурмстранге он и так им числился. Достаточно было письменного соглашения с моей стороны и всех необходимых документов. К тому же через 2 месяца мне стукнет 17, совершеннолетие в магическом мире. Извините, сэр, но так сложились обстоятельства. Пришлось импровизировать, пусть я отчасти и лукавил, но в основном говорил правду. Действительно, ну не мог же я в такой момент довериться обычной почте. Дойти-то письмо, дойдет, но где гарантии, что старик не придержит его до отбытия делегации? Понимаю, но в следующий раз так поступать будет неразумно. Тебе повезло, что мне в любом случае требовалось поговорить с сыном. Думаю, ему стоит посетить Дурмстранг, это будет полезным опытом. Намек был ясен, мне вновь присматривать за мелким. Но ничего, я привыкший. А вот дальнейшего я не ожидал. Лорд Малфой собрался лично передать Дамблдору разрешение на мое участие. Как он выразился, решил посмотреть, как скривится морда старого козла. Ну как только лорд покинул кабинет старика, я отлип от стены около статуи Гаргульи. Меня пригласить внутрь так и не потрудились, а текущего пароля я не знал. «Тебя внесли в список», — лаконично ответил аристократ. «Участие драка в делегации не подлежит сомнению, но не думаю, что тебя так просто отпустит. Думаю, я как-нибудь справлюсь. Спасибо за помощь, сэр». «Ни за что», — на лице Малфоя-старшего мелькнула легкая улыбка. «Это было несложно. И да, что бы ты ни задумал, не впутывай в это моего сына». Большая часть сентября пролетела незаметно. За это время я узнал многое. Например, что победителю турнира вручат солидную денежную награду. Очень солидную. А вот сам кубок достанется школе. Ну, если я теперь не выложусь по полной, чтобы стать участником, то это будет выглядеть как минимум подозрительно. Кроме пары человек никто не знал, что сейчас с финансами проблем у меня нет. К тому же стало известно, что на подобных соревнованиях нередко гибель участников. По идее такие подробности должны сократить поток желающих, но подростки есть подростки, о возможной смерти мало кто из нашей братьев думает. Так что претендентов, как и ожидалось, оказалось куда больше, чем можно было впихнуть в делегацию, поэтому я ждал прояснения в этой ситуации. Вроде как из слов Дамблдора следовало, что успеваемость лишь один из критериев. В тот день нас всех собрали в обеденном зале, в котором произошли определенные изменения, столы были убраны в стороны, а в центре стояло четыре узких и продолговатых платформы. Похоже, это так называемые дуэльные дорожки, на которых можно было спокойно двигаться вперед или назад, а вот маневр уклонения в сторону сильно осложнен. Анахронизм жуткий, в Дурмстранге любые дуэли всегда проводились на открытой местности. «Дорогие друзья», — взял слово Дамблдор, — «я счастлив наблюдать, какой энтузиазм вызвала у вас возможность побывать в другой школе, познакомиться с такими же учениками, как и вы, но выросшими в другой культурной среде. И все же мы не должны забывать, что отправятся туда только лучшие из нас. Если вы хорошо учитесь, это замечательно, но это еще не все. Учитывая характер состязания, вы должны уметь постоять за себя». Все действительно оказалось просто. Директор захотел посмотреть на наши возможности, чтобы не опозориться пред коллегами, послав откровенных неумех. И, разумеется, я ждал подвоха. Четыре дорожки, за каждое из которых присматривает преподаватель. Что тут можно сделать? Драться предстояло со своими сверстниками, так что с этой стороны проблем не должно быть. Старик обвешает моего противника артефактами, будет предвзятое судейство, или может какое-нибудь подавляющее магию поле, чтобы лишить меня шансов на победу, хотя как-то все это мелко и не вяжется с моим пониманием характера старого паука. Непонимание всегда приводит к нервозности. Каждому из претендентов следовало пройти по три боя, и первый я едва не проиграл именно по этой причине, слишком осторожничал, а противник оказался весьма неплох. Впрочем, многие ученики зеленого факультета знали, с какой стороны нужно держать палочку. Ко второму бою я скорее недоумевал, неужели никаких подстав, но с настроя это меня уже не сбивало, и оставшиеся бои прошли легко и без осложнений. Все же среднестатистический ученик Хогвартса мне не ровня, и попотеть пришлось только с первым противником. Четыре дня спустя в школу прибыли гости, десяток дозорных, которые должны были обеспечивать охрану учеников во время транспортировки. Только на этот раз шоу они не устраивали, спокойно подошли к преподавателям, и их главный начал негромко о чем-то переговариваться с Дамблдором и деканами. И, судя по всему, у них возникла какая-то накладка, поскольку старик встал и куда-то повел всю эту группу. В тот же день я в очередной раз оказался в кабинете старика. Стоило пересечь порог, как меня накрыла настоящая волна негодования. «Мелкий паршивец, ты выставил меня идиотом». Директор явно был не на шутку разозлен. «В их списках, понимаешь ли, значатся другие имена. Даже тут умудрился подсуетиться. Да, я не знаю, о чем вы говорите, зато прекрасно догадываюсь. Похоже, тот не делал никаких подлянок по одной простой причине. Меня попросту не собирались включать в список делегаций в любом случае. А значит, и всякие мелкие хитрости совершенно не нужны. Но вот охраной и доставкой учеников других стран занимаются дозорные, и в их списках я значился. Что же, мне вернули должок. А жаль, я надеялся приберечь эту возможность на черный день. Хотя думаю, на такую подтасовку они не пошли, если бы я не подходил под все требования. А твои мысли говорят об обратном. Рявкнул Дамблдор, после чего упал в кресло и начал массажировать виски. Опять от тебя сплошные проблемы. Может, просто сдать тебя аврорам? Вы так не поступите. И немного подумав, добавил, по крайней мере, без веской необходимости. И что же мне помешает? Он, как всегда, быстро брал себя в руки и сейчас смотрел на меня скорее с любопытством. Ао, если меня все же упекут в Азкабан, то несложно догадаться, кто меня рано или поздно оттуда вытащит и чем мне придется расплачиваться. Сейчас же я хоть и помеха с вашей точки зрения, но на сторону ваших врагов вставать тоже желанием не горю. Я всего лишь хочу, чтобы вы все оставили меня в покое. Неужели это так много? Будь ты заурядной личностью, впрочем, этот вопрос мы уже обсуждали, и я не вижу смысла к нему возвращаться. Что же, поздравляю. Ты добился своего и поедешь в Дурмстранг. Сдавать тебя аврорам я тоже не буду. Пока. Но даже не надейся, что я оставлю тебя без присмотра. Он пойдет с тобой. Он, удивился я, поскольку никого больше в кабинете не наблюдалось. Ответом мне послужил негромкий, утробный рык. Повернув голову, я обнаружил у себя за спиной здоровенного черного пса. Приехали. Часть 4. Глава 9. Как перетащить более полусотни человек через всю Европу? Казалось бы, Простая задача, но это только на первый взгляд, особенно учитывая, что подавляющее большинство из них подростки. Маглы бы просто воспользовались самолетом, но у магов международный пассажирский транспорт отсутствует как класс. Каминная сеть работает только внутри страны, аппарация имеет ограниченный радиус действия, а про метлы я вообще молчу. Вроде как я читал про некое подобие общественного транспорта в виде специальных магических автобусов, колесящих по всей стране, но это опять же, для сугубо внутреннего пользования. Остаются только порталы, крайне неудобная штука. Мало кто может выдержать такой способ перемещения спокойно, а некоторые и вовсе не способны удержать содержимое желудка. Но других вариантов нет, поэтому я ожидал использования именно этого варианта. Как показала практика, я был неправ. Поезд, тот самый, на котором ученики приезжают в Хогвартс, только в составе теперь помимо самого допотопного тепловоза было всего два вагона. Туда нас и начали устраивать. Похоже, я явно чего-то недопонимаю, поскольку в окрестностях Дурмстранга рельсов точно нигде не было. И еще одно, в поездку с нами отправлялся Дамблдор. Думаю, он поприсутствует только в самом начале, но потом вернется, только все равно неприятно. А вот Поттера, как я и думал, в нашей группе не оказалось. В моем купе собрались все трое представителей от Хаффлпаффа, я, Диггори и Джонс. Кто-то мог бы подумать, что ситуация довольно странная, ведь от самого неприметного из факультетов аж три представителя. Но если поразмыслить, то тут нет ничего удивительного. Седрик Диггори был одним из негласных лидеров барсуков. Марк Джонс сын Аврора, успеваемость у него средненькая, но отец наверняка подтянул его в боевом плане. Ну, а со мной и так все понятно. Четвертым с нами оказался Сириус Блэк в своем лохматом обличии, который сходу оккупировал место около окна. Вот ведь наглая псина. Не знал, что у тебя есть собака, первым делом спросил Седрик. Было бы наивно полагать, что эта тема останется неподнятой. Я спас его в этом году, бедолага едва не отдал концы. Все случайно, в общем-то, получилось, но я решил оставить его себе. А как вы знаете, в Хаге держать крупных питомцев нельзя. Так что он жил у моих знакомых. Такая вот полуправда с намеком для Блэка. Может он, наконец, задумается о том факте, что если бы я не убил оборотня, то его драгоценный Поттер отправился на тот свет. А что касается остальных, возможности как-то проверить мою версию у них нет, собственно, как и у моих знакомых в городе. Об Ерну можно будет сказать правду, ведь возвращаться в Хогвартс я не собирался. Амулет на мне... Тексты сообщений моим друзьям продуманы. Вопрос оставался только один, когда именно делать ноги. В идеале нужно дождаться начала активности со стороны Волдеморта. Тот и так уже полгода подозрительно тих, хотя и до последнего момента выжидать будет нельзя. Так что март я ставил себе эдакой чертой, после которой нужно будет начинать действовать невзирая ни на что. А он не кусается? С подозрением спросил Марк и отодвинулся в противоположный угол, поменявшись местами с Диггори. Собак что ли боится, хотя тут псина таких габаритов, что любой испугается. В том числе и мне становится не по себе, когда я начинаю думать о таком надсмотрщике. Он же меня реально ненавидит за смерть Люпина, да и в целом за мою темность на дух не переносит. Сорвется да загрызет, нужно будет обезопасить себя в этом плане. Нет, он тихий и спокойный. Надеюсь, это прозвучало достаточно уверенно. А погладить можно? И не дожидаясь ответа, Диггори протянул руку через столик. «Валяй!» – пробормотал я, наблюдая, как тот начинает тормошить пса. Этот момент мы не оговаривали, так что я просто не мог упустить удачную возможность немного поиздеваться над анимагом. Только к моему полнейшему удивлению Блэк воспринял такое отношение совершенно спокойно. Скорее ему это даже нравилось. Не думаю, что он настолько хороший актер и смог сымитировать все это. Даже в такой мелочи этот мужик умудряется меня бесить. И как его зовут? Пуфик, у остальных такое имечко вызвало легкие смешки, а вот Блэк посмотрел на меня не знаю, сукаризной что ли? Тем временем поезд плавно тронулся. Мерное покачивание и стук колес обычно быстро нагоняют сонливость, но не сегодня, все бурно обсуждали путешествие, которого так долго ждали, а ко мне и вовсе активно приставали с расспросами, как, что, где, почему, и так далее. Причем черт знает, по какому кругу. Хорошо хоть большая часть школы относится ко мне с неприязнью, а то жизни бы точно не было. Кстати, мы ведь увидим Виктора Крама. Глаза Диггори загорелись фанатичным огнем, может он даже даст нам автограф. С чего такой энтузиазм? Я знал, что Виктора перевели из молодежного состава сборной в основной, но после того суда полгода назад переписка практически встала, а летом я и вовсе оказался в информационном вакууме. Ну, а в сентябре мне не до газет было. Ты что, совсем от жизни отстал? Он же стал открытием сезона, практически в одиночку протащив свою сборную через групповую стадию. Болгария вышла в плей-офф впервые за последние полвека, а ведь он наш ровесник. Кстати, Эл, быстро вписался в новую тему Джонс, раз мы одногодки, то вы, наверное, были знакомы. Ну да, мы с ним играли в одной команде. Не успев закончить фразу, я понял, какую глупость только что совершил. Теперь с меня не слезут, пока не вытянут все о своем кумире. И ты молчал. Не знаю, сколько времени длился допрос с пристрастием, но, когда в дверь купе постучали, я был выжат как лимон. А спустя пару секунд внутрь вошел один из дозорных, положил на стол три буклета и, так ни слова и не сказав, вышел наружу. Само собой, праздная болтовня в этот момент стихла, и все заинтересованно принялись изучать содержимое. Как оказалось, это нечто типа краткого путеводителя по городу и академии, причем на нескольких языках: английский, французский, немецкий, русский. Помимо них был еще один, но буквы не походили ни на латиницу, ни на кириллицу. По всей видимости, это был греческий. В содержание входила карта с пометкой расположения общежитий для каждой из школ, правила академии, списки предметов и тому подобное. Кстати, насколько я мог судить, для гостей возвели новые жилые здания, а на последней странице был закреплен хорошо знакомый амулет. «Это что?» – тут же заинтересовались остальные. «Надевайте», – тут же нацепил я свой на шею, «по ним защита академии будет распознавать в вас учеников». Ну и так, по мелочи. Интересно, а как будут вписывать новичков в местные реалии? Что-то я сомневаюсь, что гостей со всей Европы будут пичкать пресной кашей. Как-то адаптируют систему баллов. И еще один вопрос. Что с Блэком? Анимага защита точно распознает, и Дамблдор об этом наверняка в курсе. Договорился с охраной или Балаш? Тот у пса на шее ошейник. Я-то когда его увидел, решил, что это чисто чтобы придать домашний вид. Но может дело в другом. А вы заметили, что трясти перестало? Выдернул меня из раздумий Марк. И действительно, ни тряски, ни стука колес. Поезд словно парил, и движение совсем не ощущалось. За окном же по-прежнему мелькали пейзажи. Но понаблюдав за этим некоторое время, я пришел к выводу, что мы начали разгоняться. Понятно, поезд далеко не так прост, как кажется, и на нем не придется умирать со скуки в течение пары суток пути. И рельсы, по всей видимости, необходимостью не являются. Зачем же тогда 1 сентября всех везут до Хогвартса полдня? Похоже, просто традиция, как уверял меня когда-то Дамблдор. После примерно 5 часов дороги, поезд остановился на окраине города. Что примечательно, там соорудили небольшой перрон, вдоль которого проложили рельсы, которые обрывались метров через 200 в обе стороны. Занятный у нас все-таки транспорт. Наконец можно было нормально размять ноги после долгого сидения. Нас выпустили наружу и пересчитали. А на перроне нас уже встречал хорошо знакомый мне профессор Хорнер, который тут же принялся что-то активно втолковывать Дамблдору и МакГонагаллу. Не знаю, что он там им объяснял, но руками размахивал весьма активно, что навевало ностальгию. Наши же руководители, как всегда, были сдержаны. Пока нас вели по городу, мои спутники вовсю крутили головами, осматриваясь в незнакомом месте. Еще бы, они-то до этого полноценных магических городов и не видели, наверное. В Англии маги живут либо в уединенных домах, либо в небольших деревеньках, а те, кто побогаче, могут позволить себе снять жилье в косом переулке. Ну, а маглорожденные, как и некоторые полукровки, живут в самых обычных магловских поселениях. Но куда большее впечатление на них произвела стена Академии, впрочем, как и на меня когда-то. Как оказалось, представители остальных школ уже были на своих местах и ждали только нас, после чего началась торжественная церемония. Долгие и пафосные речи, лобызание директоров и так далее. Дамблдор в своей извечной мантии со звездочками обнимал какую-то внушительных габаритов женщину, изображая бурную радость. Сухенький старичок с выдающихся пропорций носом тряс руку пожилому мужчине в смокинге, и все в таком духе. Разве что Балаш вела себя весьма скромно, хоть и была главой принимающей стороны, но это можно было понять. Скорее всего, остальные ветераны учебного фронта знают друг друга многие годы, а она полгода на посту, да и по возрасту сущее дитя на их фоне. Школ, к Как нам и говорили, участвовало 6. Хогвартс от Англии, Шармбатон от Франции, Виссенхау от Германии, Китиш от России, Спитхаркис от Греции, ну и конечно сам Дурмстранг. Ученики во время всех этих торжественных формальностей с любопытством косились друг на друга, и посмотреть тут было на что. В глаза бросалось обилие представительниц прекрасного пола у наших соседей по Ла-Маншу. Да и в целом форма у них была какая-то голубовато-воздушная. А вот немцы с русскими, как и мы, были в классических черных парадных мантиях. Греки же откровенно удивили, их подопечные, похоже, попросту мерзли в тоненьких даже на вид туниках. А потом был настоящий пир. Наверное, я все же подсознательно ожидал увидеть традиционную для новичков кашу, но стол, что называется, ломился от яств. Все сидели за длинными столами с лавками по бокам, чередуя гостей и хозяев, но в целом возможности завести знакомство с новыми людьми пока не было. В общем, все было как-то слишком обыденно. Похоже, Софья Балаш слишком уж хотела произвести хорошее впечатление на гостей. Нету в ней того стержня, что был в Гроссе, да и в Каркарове отчасти он тоже присутствовал. Уверен, старик бы не стал менять порядки для гостей, устроив тем веселую жизнь. Хотя, может, я и не прав, законы гостеприимства никто не отменял. После пиршества нас отвели в организованное для учеников Хогвартса общежитие. Все подробности о Кубке Огня и учебном процессе нам предстояло узнать завтра, у неких кураторов. Сейчас же нужно было устроиться на новом месте и как следует отдохнуть. Открыв комнату, которая мне досталась, я пораженно замер на пороге. Обстановка была точно той же, что в день моего отъезда отсюда. Разве что полки были пустые, но это недолго исправить. Я даже нашел под столом исписанный моим корявым почерком листок, на котором я начинал какие-то расчеты по трансфигурации. Отличие было только одним: свернувшийся калачиком черный пес мирно посапывал на краю моей кровати. На пир то его никто не пустил, но сюда он как-то забрался. Видимо, мои выводы были верны, и его присутствие тут оговорено. Интересно, что Дамблдор наплел Балаш. Но в целом сегодня мне было плевать на такие мелочи. Наконец-то я был дома. Нашим куратором оказался молодой мужчина в цветастой мантии, который представился как Джеймс Линс, преподаватель иностранных языков, английского и немецкого, если говорить точнее. Неудивительно, что именно его к нам приставили. Он-то и объяснил утром следующего дня, что собственно нас ждет. «Леди и джентльмены, надеюсь, вы все ознакомились с выданными вам буклетами?» Бегло окинув нашу толпу взглядом, он кивнул и продолжил: «В таком случае я поясню некоторые моменты. Как вы, должно быть, поняли, в Академии используется строгая система баллов, которая влияет на все аспекты жизни учеников. Чтобы интегрировать вас в нашу среду, каждый из гостей получил в свое распоряжение привилегии, соответствующие уровню среднего ученика Дурмстранга вне зависимости от курса. А вот дальше начнутся отличия. Поскольку пробудете вы здесь сравнительно недолго, то набирать и терять баллы вы будете в пятикратном размере. Уровень среднего ученика – это не так уж и мало, особенно для младшекурсников. С другой стороны, при таком подходе к начислению баллов очень многие с непривычки быстро потеряют, если не все, то многое. Кстати, а меня эта уравниловка, судя по всему, не заденет, иначе я тут быстро побью все мыслимые и немыслимые рекорды. Или все же заденет. А теперь перейдем непосредственно к Кубку Огня. Мы прекрасно понимаем, что ваши учителя старались взять лучших, но у нашего руководства иной взгляд на этот вопрос. Причина проста: испытания действительно будут непростыми. Считается, что Кубок сам выбирает наиболее подходящих чемпионов, но высокая смертность на этом соревновании говорит об ином, поэтому в конце октября только 10 лучших представителей от каждой школы смогут выдвинуть свою кандидатуру, и уже потом свое решение примет сам артефакт. Разумеется, с нашей стороны также будут предприняты меры безопасности, чтобы свести к минимуму риск летального исхода. Ясно, значит, для меня изменения в начислении баллов остаются в силе, иначе конкурировать с другими учениками Хогвартса будет малореально. Что же, я прекрасно знаю, как можно набрать баллов, особенно учитывая наличие большого количества друзей, за чей счет это можно будет провернуть. Ох, и оторвусь же я. Дальнейшая лекция посвящалась всякой учебной рутине. Например, ученики каждой школы получали право сформировать свою команду по квиддичу или присоединиться к существующей. Правила дуэли и прочих стычек были равными для всех, а преподавание основных предметов будет вестись на родных для гостей языках. По второстепенным же наукам обещали подготовить переведенный материал занятий. Хотя я на своем опыте знал, что при наличии желания и при обильной практике на базовом уровне разговорный язык учится быстро. Впрочем, кого я обманываю, подавляющее большинство будут общаться исключительно в своем кругу. А если у вас возникнут какие-то трудности, я всегда с удовольствием разъясню все вопросы, подвел черту профессор Линс. После встречи с куратором начался первый учебный день, который отчасти напоминал мне времена моего поступления в Дурмстранг. Представители прибывших школ держались вместе и не особо шли на контакт с иностранцами, сильно напоминая первогодок. Но я прекрасно понимал, что это вопрос времени, причем небольшого. Меня же больше волновали мои личные дела, нежели учебные. Мне нужно было навестить одного очень жадного вампира, а также поговорить с Кромом наедине и многое рассказать Бирну. Только не сейчас, а когда Дамблдор, наконец, вернется на острова.